Твиликка, покачивая бедрами, вошла в кабинет, тут же без зазрения совести поспешила усесться прямо на стол, демонстрируя мне свое великолепное тело, облаченное в чересчур облегающий черный костюм. Ее ликку покрыты татуировками на одном из древних ситхских письменных языков, которые я, впрочем, еще не умею уверенно читать, но там не просто рецепт древней лапши быстрого приготовления. «Слезь немедленно, сядь на свое место», — отмахнулся я от излишне активной прислужницы, которая только что чуть не смахнула своей задницей на пол дотапот, на котором я делал заметки во время совещания с малым Лубангом. Не уверен, что сейчас в галактике существует более счастливый и разумный, чем Шаала Данита. Камаси, хранитель Галакрона, учит, что при ментальном внушении разумным правильных мыслей, во имя всеобщего блага и победы света, конечно же, необходимо работать с уже имеющимися предпосылками, а не ломать личности. Однако для бывшей прислужницы Дарта Тирануса почти не потребовалось ничего внушать, даже закрепление лояльности. Все долгие 15 лет она ждала возможности вернуться в искренне желаемую и комфортную роль, и фанатично ухватилась за предоставившуюся возможность, как только смогла убедить саму себя в моем достоинстве. «А то что, накажешь?» — облизнула губы девушка, стремясь прильнуть так, что мне пришлось выхватывать дотапот раньше, чем он улетел на пол. «Не знаю, что в основе выбора такой роли у рутиянки, твиликская женская гендерная социализация, личные кинки и предпочтения, недолгий опыт бытности прислужницей у Дуку, который заранее подбирал и огранял себе инструменты подручных так, чтобы они не думали претендовать на власть, сикхская магия, просто последствия 15 лет медленного схождения с ума, но Шаала сама для себя определила, и подсознательно, и осознанно, что ей хочется быть не на троне, и даже не за ним, как к примеру Саби, а у его подножья, желательно обнимая ногу возлюбленного повелителя. Никаких размышлений о будущем, никакой ответственности за себя и свою жизнь, никакой претензии на власть, никакой необходимости делать выбор и принимать решения и думать о последствиях. Она фактически правила Сери на все это время, ей не понравилось. Неудивительно, что они с Саби быстро сошлись характерами и сработались, идеальное разделение ролей. «Сядь на место», — пришлось рявкнуть, чтобы ускорить процесс с перехода от брачных игр к продуктивной работе, придавая Твиликке скорость шлепком. «Накажу, но не так, чтобы тебе понравилось. Отправлю в Централию, исследовать руины древней цивилизации Шару. Данита хроническая мазохистка и нижняя, она этим наслаждается. Серьезно, она даже к темной стороне по-другому обращается. Для нее обещание выпороть исходящее из уст обожаемого графа — это не угроза, а очень заманчивый вариант проведения любого ближайшего свободного отрезка времени. Это периодически мешает, особенно когда молодое и полное энергии тело просит разрядки, а рабочие вопросы еще не решены. Раздражает, особенно необходимость дисциплинированно держать себя в руках, а не просто устроить себе гедонистическую утопию где-нибудь на Серина. «Ой, не надо в Централию», — послушно села в гостевое кресло Твиликка, прекрасно знающая, как далеко это место от меня. «Если тебе нужен археолог, давай лучше найдем и украдем тебе еще одну джедайку. У меня сегодня еще есть надежда успеть на важную встречу», — тяжело вздохнул я, сбивая собственное возбуждение, «давай оперативно о делах, если все будет хорошо, полетим на Серина вместе». Прислужница хищно улыбнулась, однако действительно собралась, наконец переходя к делу. А зона ответственности у нее была интересная и важная, но при этом совсем не новая для нее. Мы начинали строить собственное теневое вещание. Оригинальное теневое вещание Конфедерации независимых систем было довольно успешной пропагандистской машиной, одним из главных голосов которого и была моя Твиликка, пользующаяся тогда псевдонимом Релот Реза, наносившая существенный вклад в рост антивоенных настроений в республике и антиреспубликанских настроений в остальной части галактики. Даже в лучшие годы Старой Республики и Свободного Галанета в этой галактике отсутствовало единое информационное пространство в понимании земного человека из 21 века. Галанит совсем не был привычным мне глобальным и повсеместно связанным интернетом. В той же Централии по сути отсутствовала нормальная связь на большей части территории, существовавшая же напоминала очень устаревшую, медленную и дорогостоящую радиосвязь, над чем тоже придется работать. Никакой материальной базы для возобновления вещания сейчас не осталось, мы проверили все доступные хранилища, наконец-то перешла к делу приспешница, ни запасы передатчиков, ни тем более флота щедрых, выступавших в качестве мобильных ретрансляторов. На остатки флота КНС я заранее не рассчитываю, как понимаю, все, что удастся найти, уйдет к вооруженным силам. Поэтому для восстановления такой вещательной сети потребуются корабли. Умница, может же когда захочет. Новости, конечно, не очень вдохновляющие, однако выходы есть, и сначала стоит дослушать полную вводную. Не зря она с этим разбиралась на протяжении довольно долгого времени. Однако и есть и хорошие новости. Кое-что мне удалось сохранить даже после падения Мерканы. Производство самих передач можно наладить меньше, чем за месяц. Это несложно. Главное, придумайте, а что пропагандировать. Твиликка театрально прикусила губу и похлопала глазами, давая понять, что это уже серьезные вопросы, которые ее не касаются. Также удалось сохранить значительную часть технологий для производства необходимой начинки, гиперволновых приемопередатчиков, декодеров и всего прочего, в свое время находившегося в распоряжении картеля гиперсвязи. Почти все можно начать производить прямо на Серина в течение месяца-двух. Однако вопрос шифрования и особенно технологическом отставании, удалось найти только пару старых рядовых операторов, однако верхушка технических специалистов погибла на Меркане. Не самая идеальная ситуация, но есть с чем работать, уже куда лучше. К части из этих проблем мы готовились заранее, даже к тому, о чем не успела побеспокоиться сама Данита. Однако собственный аналог Галанета нужен, кровь из носу нужен, желательно как можно раньше. По поводу пропаганды свяжись с вузом Казмом, он сейчас должен быть на Татуине тоже, мы накидывали варианты. Это действительно было самой простой частью, и профессиональный идеолог в команде у меня был. Начинайте производство всего необходимого, с расчетом того, что носителями будут переоборудованные гражданские балкеры, сначала имеющиеся или закупим, потом на Сцилл или запустим производство. Рассчитываем на экипаж из дроидов почти полностью. Уточни у Скиппи прогресс. Он прямо здесь на нижних уровнях, обещал еще неделю назад наконец дать решение. Шарк действительно почти добился прогресса в расшифровке и перекодировании железного затмения, на получение которого в полном виде я вообще не рассчитывал, когда сливал биологическому отцу координаты Яка Старка. Однако Хан Соло, кажется, поцелован силой в задницу и оказался в нужном месте в нужное время, и поэтому образец вируса мы у падчерицы Старка действительно выкупили, рассчитывая на его основе сделать свой аналог рабской цепи, но для дроидов и обеспечивающая их лояльность. Сам оригинал рабской цепи пока, правда, еще недоступен, есть проволочки в этом вопросе. Свяжись с себе, попроси контакта Бенна Кутри Бабаба. Он разрабатывал свой подпольный аналог Галанета, только никаких пыток или угроз. Это старая набуанская семья, союзники на Берри известными антиимперскими настроениями. Пусть себе поможет, если сама не справишься. Вздохнул я, помня, как именно представляет себе переговоры эта женщина с отбитой темной стороной силы головой. Я прикажу организовать добычу кристаллов Хиридиу, это тоже должно помочь. Залежи этих довольно редких кристаллов, играющих роль усилителя связи в местных чудных технологиях, как и в известном мне сценарии нашел наш аванпост на Генерисе, что в секторе Атривис, который изначально служил передовой базой наблюдения за Диспайром, где строилась Звезда Смерти. В той истории база просуществовала аж до компании Трауна, поэтому была надежда на то, что она долго останется нераскрытой. Позже отправлю к тебе ботанских ледорубов, если усилий Бабаба не хватит, вздохнул я, давая понять, что не надо доводить меня до такого позора. Проверяя, сколько свободного времени у меня осталось, как там с доступом к остатками флота и вооружений конфедерации и вербовкой бывших конфедератов, есть прогресс. Шаала Данита. Больше глав, ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис. Глава 62. Проснувшись, Ками сразу же поняла, что привычного, мягкого и уютного люка рядом с ней нет. К ее счастью, он никуда не уехал вчера. Ряд задержек и заминок вместе с поднявшейся в северной части планы гигантской песчаной бури заставили Ларса отложить на день планы, поэтому вечер и ночь Ками удалось провести с ним. «Доброе утро, красавица!» Послышался голос Люка, и девушка сразу увидела его, натягивающего на себя белую футболку напротив небольшого зеркала в другой части комнаты. Временное пристанище лидера организации освобождения внешнего кольца на повстанческой базе под Анкархедом было устроено так же скромно, как и все остальные постоянные и гостевые покои на ней, за исключением полноценной двухспальной кровати. Люк не был каким-то идейным противником роскоши и удобств. И доставшийся ему от деда дом в Мос-Эспа, и особенно дворец того же графа Дуку Насерина были роскошны и не особенно скрывали свое богатство, однако в условиях близких к казарменным молодой джедай старался придерживаться тех же условий, что и его подчиненные и союзники, иногда даже слишком подчеркнуто. Впрочем, это работало. Ками знала, что ее Люка действительно уважают и любят именно рядовые повстанцы в стремительно растущих армии, флоте и силах специальных операций. Хотя ей искренне казалось, что такого хорошего человека могут не любить только полные отморозки, которым нет места рядом с разумными, и наверняка поголовно плохие люди. «Уже уходишь? Так рано?» – спросила Марстрап, успев бросить взгляд на часы, показывающие время, и татуинское, и общегалактическое, что висели напротив кровати. Люк при помощи силы призвал к себе куртку песчаного цвета, как и почти все на Татуине, и улыбнувшись подмигнул ей. «Надо бежать, хочу успеть вернуться сегодня», — кивнул он. «Там Датапад что-то пищал, кажется, какое-то письмо от себе, посмотри потом. Надеюсь, что завтра уже получится вылететь с Татуина, не тяни». Девушка кивнула, пообещав себе первым делом заняться тем, что там прислала наставница и союзница. Она действительно считала Набуранку таковой, именно благодаря ее участию ее удалось вернуть внимание слишком глубоко погрузившегося в свои важные дела Люка и постоянно быть рядом с ним. Пускай она не была единственной, однако Люк был все так же добрый и его точно хватало на всех, а для нее, выросшей на Татуине, казалось абсолютно нормальным то, что сильный мужчина может иметь столько женщин, сколько сможет себе позволить. В конце концов, ее отец тоже был многоженцем, но никого это не волновало. «Я перевел все наши силы на планете в состоянии повышенной готовности», — неожиданно добавил Люк, остановившись перед выходом из комнаты, в силе что-то неспокойное, «я решил приодостерчься. Не выходи никуда с базы, пока я не вернусь». «Да, конечно, мне есть чем заняться», — кивнула Ками, улыбнувшись Люку, «возвращайся поскорее». Ларс подмигнул ей, послав ей воздушный поцелуй, после чего открыл дверь и поспешил навстречу своих чрезвычайно важным делам, оставляя девушку, которая не планировала так рано начинать рабочий день. В конце концов, Саби может и подождать пару часов необходимых Татуинке на то, чтобы восполнить прерванный сон. Тень королевы и сама сильно нуждалась в ее помощи для ее плана и самого большого желания. Ками Марстрап. Рекс зевнул и почесал свою седую бороду, поправляя непривычный пустынный камуфляж, который ему выдал ответственный за имущество завхоз базы Анкорхит, старый ворчливый радианец, взамен слишком приметной на Татуине старой брони, которая могла бы демаскировать его. Хотя сам он, вероятно, предпочел бы готовить своих людей к грядущей важной операции, отказаться от просьбы прибыть на Татуин он не смог. Ни приказа, просьбы, однако раньше его сын Энакина ни о чем не просил, и виделись они всего пару раз и недолго. За последние полгода его жизнь вновь изменилась с ног до головы. Все началось с того, как до него через неформальную цепочку связей, через которую вышедшие на пенсию клоны делились сплетнями, донеслись непроверенные новости о том, что его старый боевой товарищ и командир, Энакин Скайуокер, жив и развязал партизанскую войну против империи, которую старый клон и так не любил. Его энтузиазм в тот момент никто не разделял, Вольф сразу сказал, что он повредился разумом и верит сплетням и окажется на плахе, однако бывший капитан все равно отправился на поиски, за что очень быстро поплатился, оказавшись схвачен на Катании Моде и приговорен к смерти, оказавшись брошенным на гладиаторскую арену против боевых зверей. Рекс уже распрощался с жизнью, но потом случилось настоящее чудо, которое можно было объяснить или вмешательством загадочной силы, в которую верили джедаи, или невероятным везением. Когда их в очередной раз заставили выйти на арену, с неба неожиданно опустилась прошедшая все линии обороны планеты знакомая канонерка Лааты, из которой вывалились, словно из прошлого, клоны, облаченные в броню со знаками Великой Армии Республики, которые пришли специально за ним. Повезло и сокамерникам Рекса, с которым они спали на соседних койках в тюрьме на подземных этажах арену между боями, на Заврианцу и бывшему сепаратисту Бамагринбарку и неудачно пытавшемуся вызволить его бывшему джедаю Дассу Джинниру, которых этих неожиданные спасатели тоже забрали с собой. Так Рекс узнал об Альянсе за восстановление Республики, удивившись наличию не просто нескольких клонов-диссидентов, помогающих своим, а широкой группы, включающей в себя множество разных разумных, пока довольно тайно, но готовящихся к борьбе с Галактической Империей и режимом Палпатина. Кого там только не было, Однако больше всего старого клона удивило то, что в составе Альянса были джедаи. И не просто какие-то неизвестные ему джедаи, за это время он успел увидеться с знаменитым генералом-джедаем Талмом, что успешно брался Лукимай, однако это было не главным. Слухи, что вели его, оказались неложными, и один Скайуокер действительно возглавлял эту организацию. Однако тот факт, что у Энакина был сын от сенатора Амидал, и он теперь в таком молодом возрасте смог создать и возглавить такую большую силу, глубоко удивило старого клона. Он не сразу поверил, но Люк действительно был Скайуокером, весь в отца и действительно похож на него, и теперь старый Рекс был нужен ему так же, как в свое время отцу. «Рекс, полковник, рад вас видеть», — услышал Рекс голос и, обернувшись, увидел приближающегося к нему Лутриллианца. «Каф, на этой планете придумали чудный его рецепт». Рексу сначала было немного неловко от того, что он перепрыгнул сразу два звания, став из капитана сразу полковником в Альянсе, однако и Люк, и Абель наглядно объяснили ему, какой серьезный кадровый дефицит в повстанческих силах, и что это банально необходимо для адекватного управления. Многие старые клоны, которых удалось вернуть за это время, также перепрыгивали звания, хотя и не все. «Генерал», — кивнул головой Рекс, благодарно принимая термос с горячим бодрящим напитком, — «не откажусь. Взаимно рад встрече. Вы уже знаете, зачем мы здесь? У меня нет никаких инструкций». Несмотря на то, что Соломахал был старшим по званию среди всех повстанцев, и получил его еще в Великой Армии Республики, он не был выше Рекса в командной иерархии, потому что разведка и входящие в нее силы специальных операций, которые и возглавлял клон, были вынесены в отдельный род войск, подчиняясь напрямую верховному главнокомандующему. Идея была понятна: такие структуры, как разведка и СО, должны были быть крайне автономны и не путаться в армейской бюрократии, которая уже начала появляться в остальных вооруженных силах Альянса. «Думал, что ты об этом знаешь», — фыркнул Лутриллианец. «У нас сегодня вербовочная операция самого высокого уровня, которая обещает превзойти даже мое последнее достижение. Не могу поверить, что этот человек все эти годы скрывался на Татуине, а я и не знал». Полковник Мибур Гаскон был личной находкой генерала, отыскавшего его при помощи старых связей буквально в какой-то дыре. Низкорослый, даже по сравнению с невысоким генералом, Зилкинец во время войн клонов участвовал в разработке немалого количества операций в генеральном штабе, однако генеральское звание так и не получил и был вышвырнут со службы сразу после провозглашения нового порядка. Его появление позволило внести системность в работу по организации повстанческих сил и планированию их операций. «Генерал Соломахал». Раньше, чем Рекс начал что-либо уточнять, двери в небольшой холл, в котором они ждали виновника собрания, наконец-то открылись, и из-за них появился сам Скайуокер, в сопровождении высокого молодого черноволосого усача в оранжевом летном комбинезоне, активно жестикулирующего. Люк в ответ довольно кивал, прежде чем заметить клона и Лутриллианца. «Генерал, полковник», — кивнул головой молодой джедай, — «это Бигс Дарклайтер, один из лучших наших пилотов, только что вернувшийся после испытания нашего новейшего истребителя. Люк много рассказывал о каждом из вас, приятно познакомиться», — кивнул пилот, — «хотя я должен признаться, за последние месяцы я отстал от жизни. Крестокрылы станут значимым козырем в наших руках, это то оружие, которым выигрываются войны», — приоткрыл завесу тайны Люк, — «но нам нужно не только новейшие оружие, как они, и не только храбрые пилоты, как Бикс, но и умелые военачальники. Если талантливые генералы уже есть, то флотоводцев старой школы среди бойцов организации сейчас нет. В этом и состоит наша сегодняшняя миссия. Господа, нам нужен сам Адар Таллан, и на наше везение, он скрывается от властей империи здесь, на Татуине. Осталось просто его убедить вернуться в строй». Лутриллианец довольно фыркнул, а Рекс просто в очередной раз понял, что правильно пообещал себе ничему не удивляться. За последние полгода он вновь встретил большое количество разумных из прошлого и даже тех, кого он считал мертвыми. В конце концов, если они вдруг однажды обнаружат в каком-нибудь болоте самого гранд-мастера Йоду, то это теперь совсем не удивит старого клона. Хотя много ласковых слов в отношении этого разумного у Рекса за время изгнания накопилось достаточно. Скайхоппер Т-16 был создан корпорацией Инком незадолго до блокады Набу и получил широкое распространение среди гражданских пилотов по всей галактике за свою дешевизну и надежность. Именно огромные продажи Т-16 помогали Инкам удержаться на плаву даже после потери имперского оборонного заказа. При помощи ионного двигателя аэроспидер этой модели мог достигать скорости 1200 км в час, а полностью герметичная кабина позволяла поднимать скайхоппер до трансорбитальных высот. Был популярен Т-16 на Татуине, местные фермеры могли позволить купить такие себе, пусть зачастую и подержанные. На скайхопперах учились пилотированию татуинские юноши, однако до совсем недавнего времени почти никто не понимал, почему связанные с организацией фирмы и структуры начали массово закупать Т-16, пока не стало понятно, что система управления новым истребителем Т-65 была максимально проста и похожа на систему управления Т-16. «Это самый быстрый вариант добраться до Форт Таскина», — объяснил выбор транспорта Люк, указывая на две скайхоппера, на каждом из которых была изображена странная двухглавая птица, особенно без лишнего внимания к нашему скрывающемуся гостю. К сожалению, на Татуине еще хватает лишних глаз. Каждый Т-16 мог взять кроме пилота стрелка только одного пассажира, поэтому использованы были два и немногочисленной делегации пришлось разделиться. Генерал отправился с Дарклайтером, а Рексу осталось место в кабинет управляемого сыном Энакина Скайхоппера. «Бывали на Татуине раньше, полковник?» – просил Люк, первым запрыгивая в кабину. «Не пришлось», – признался Рекс, втискиваясь на не самое просторное пассажирское сиденье, «хотя мы с твоим отцом сражались, кажется, в половине галактики». «Я наслышан о вас», — кивнул юноша, «держитесь, там есть возможность пристегнуться, лучше ей воспользоваться». Скайхопперы быстро взлетели, направляясь на север, где и находился Форт Таскин. Основанный переселенцами с Бестинского острова Таскин, этот город был первым поселением второй волны колонизации Татуина, начавшийся почти 100 стандартных лет назад. Именно он дал новое название народу песков, прозванных с тех пор таскинскими рейдерами, что в языке человеческого большинства населения Татуина быстро преобразовалось в тускинских рейдеров, или просто тускинов. Народ пустыни впервые разорил Форт Таскин через несколько лет после его основания, и с тех пор переменная борьба за контроль над городом продолжалась почти 100 лет. Нанятые влагодобытчиками наемники выбивали рейдеров, а потом тускины возвращали себе контроль над городом, и так повторялось многократно. Попал этот городок, располагавшийся посередине проклятой Юндлинской пустоши и в центр самой последней войны с песчаными рейдерами, начавшейся после их налета на Анкорхит и закончившейся резких сокращением их численности. Именно в Юндлинской пустоши народная милиция Татуина добивала последнее сопротивление народа песка, и Форт Таскин служил базой для последнего этапа войны, оказавшись надежно защищенным от очередного разорения. Разведка подтвердила нахождение в городе не сильно то скрывающегося бывшего адмирала еще тогда, однако сам он проявлять активность не спешил. Не так давно здесь шла большая война, прокричал Люк во внутреннюю систему связи уже на подлете. Форт Таскин даже держал оборону. «Я читал отчеты», — хмыкнул клон. «Не очень профессионально и эффективно, плохой пример противопартизанской борьбы. Повезло, что у врага появился не очень умный военачальник, который решил собрать все силы в кулак и дать генеральное сражение, иначе ваше ополчение терзали бы до сих пор». Люк покачал головой, не слишком обращая внимания на финальный этап очищения родной планеты от песчаных налетчиков, однако с появлением Рекса действительно довольно сильно вырос уровень подготовки и организации сил специальных операций в составе разведки, особенно после привлечения в ее ряды все большего числа клонов-отставников. Часть из них готова была воевать против империи по вполне идейным мотивам, другая же, как к примеру тот же Вольф, просто хотела быть нужной, заниматься делом и воевать почти за что угодно, главное, чтобы не сидеть без дела и вновь не оказаться преданной. Память и репутация у клонов работали довольно странно, поэтому пережившие многое и отсидевшиеся 15 лет без дела они на удивление хорошо реагировали на фамилию Скайуокер, пусть узнавали клоны ее очень и очень не сразу, несмотря на то, сколько их собратьев в свое время погибли из-за далеко не самого гениального управления генерала-джедая. «Что думаешь об идее подготовки партизанских отрядов, не входящих непосредственно в СО?» – спросил Люк, уверенно положив Т-16 на курс. «Я слышал, что вы в свое время готовили Сагерриру во времена войн клонов. Мы успели встретиться и сейчас», — подтвердил Рекс, вспоминая свой опыт встречи с лидером партизан, а де-факто инспекции этой аффилированных структуры, все еще пользующейся самостоятельностью. «Состояние организации самого Геррера сейчас удручающее, абсолютно бесполезная структура, выживающая только потому, что ее лидер умеет хорошо скрываться и никому толком не нужен. Не образец для подражания, однако что-то сделать возможно. Главное не давать таким местным партизанам непосильных задач, если, конечно, нет планов для того, чтобы их всех вырезали полностью раньше, чем у них получится что-то сделать. Скайуокер хмыкнул, задумавшись о чем-то своем, вероятно вспоминая собственный опыт взаимодействия с андеронцем. Рекс уже был погружен в проблему потенциального полномасштабного восстания против империи в галактическом масштабе и пока тоже признавал, что хороших решений было немного. Не хватает системности, необходима координация или хотя бы алгоритм действия и выработки целей для находящихся в изоляции групп, продолжил Рекс. Нет смысла сжечь какой-нибудь склад с оружием времен войн клонов ценой уничтожения всей местной ячейки, чем практикуют многие разрозненные и дезорганизованные антиимперские повстанцы по всей галактике. Любому из обоих рассматриваемых в главном штабе сценариев войны нужен особый подход, и на подготовку сил поддержки это тоже будет влиять. Но все равно, я бы не доверял никому, кроме проверенных собственными руками сил важные операции. Форт Таскин за последнее время превратился в небольшую, но полноценную крепость, где стоял занимавший гарнизон народной милиции Татуина во главе с улыбчивым радианцем, младшим лейтенантом Бида, двоюродным племянником заместителя командующего ННТ Брида, поэтому никто из многочисленного населения городка не удивился прибытию двух скайхопперов с характерными знаками планетарного ополчения и двухглавыми птицами на бортах. Население Татуина привыкло к тому, что аквилла на борту – это то, что нужно уважать вне зависимости от остальных обозначений, не говоря уже о понимании среди командиров местного ополчения о важности вовремя выслужиться. Главнокомандующий, большая честь, поспешил навстречу командир гарнизона, спешно прикладывая руку к своей неприкрытой голове согласно заведенным в ННТ традициям, генерал, полковник, господин Дарклайтер. Гарнизон в полном порядке, происшествий нет, сына формального негласного хозяина планеты, роль которого довольно играл Хав Дарклайтер, входящий в верхушку лояльной новой власти на планете радианец, конечно же, знал. Радианцы отлично влились и в татуинскую структуру, и в возникшую во многом на ее основе организацию освобождения внешнего кольца, сейчас находящую на финальном этапе превращения в альянс за восстановление республики, и были в ней более чем перепредставлены. Служба безопасности даже особенно присматривала за представителями клана Тицу, вокруг которых группировались лояльные радианцы, но пока особенных претензий к ним у подопечных Лафасока не было. «Никаких сомнений, лейтенант, мы тут для встречи с важным жителем», — кивнул я, успокаивая местного смотрителя. «Он на месте, ничего не изменилось за пару часов», — за беглым адмиралом негласно наблюдали, хотя и специально не слишком пристально, эти исполнители бы подробно не вызвав подозрения не смогли бы. На том уровне, на каком гарнизон крепости посередине недружелюбной местности должен был следить за тем, чтобы гражданские в том же городе не работало на врага. К счастью, убедившись, что он не интересует новый гарнизон городка, Таллан не спешил менять место жительства и не скрывал особенно свой образ жизни, в частности то, что его гараж вмещал в себя целых 4 истребителя Z-95 не самой дешевой модификации. Зачем они мирному художнику гарнизон вопросы разумно не задавал? Благо с деньгами у скрывающегося адмирала было все в порядке. Он живет вместе с женой, двумя слугами и всего одним дроидом дворецким, быстро выдавал всю необходимую операцию радианец, по-прежнему упражняется в искусствах. С утра слуга уточнял прогноз погоды, у него что-то сломалось в приемнике. Адмирал действительно жил в стоящей немного отдельно двухэтажной вилле с стоящим рядом ангаром, поэтому поблагодарив радианца, мы просто остановились у калитки, банально нажав на звонок. Удивительно похож на один из многих виденных в прошлой жизни, поэтому оставалось ждать, пока выглянет голова мужчины средних лет. «Передай хозяину, что к нему Люк Ларс, с добрыми намерениями», придав силой уверенности в необходимости этого действия, я ускорил слугу. «Да-да, одно мгновение», господин Ларс, закивал мужичок, оборачиваясь назад. «Кала, иди сюда». Были, конечно, у Таллана особенности. Слуги-люди это пиской повадки только самой старой и богатой аристократии, остальные предпочитали обходиться в быту куда более дешевыми, надежными и функциональными дроидами. Впрочем, бедным человеком адмирал не был, мог себе позволить. Возможно, он просто хотел дополнительного человеческого общения, кто знает, у людей бывают свои слабости. «Хозяин ожидает вас», — наконец появился все тот же слуга, и мы наконец вошли внутрь, несмотря на тяжелый вздох непривыкшего так долго ждать, особенно на родном Татуине, Бикса. Мы вошли внутрь, проследовав за слугой, и оказались в обширном внутреннем дворе, что раскинулся между виллой и ангаром. Растительности тут, конечно, не было, север Татуина все равно был Татуином, но все равно миленько и уютненько. Обнаружился и сам хозяин, сидевший под козырьком за довольно длинным крепким столом в полувоенной, но явно лишенной любых знаков отличия форме. Уже не молодой мужчина, однако, держал себя в форме, а в его смолисто-черных волосах не было и намека на седину. Лицо же наоборот покрывал жирный оранжевый, словно полученный в солярии, загар, словно у одного бывшего американского президента. Адар Таллан, адмирал, прекрасно выглядите для мертвеца, взял я сразу же дело в свои руки, настраиваясь на собственную живую силу. Позвольте представить генерала Соломахала, полковника Рекса и Бикса Дарклайтера, он пока без звания. Автономный от основного флота корпус звездных истребителей мы действительно только создали, без утверждения внутренней структуры, и это была одна из причин, по которой нам нужен был Адар Таллан. Не единственная, конечно, но важная. Именно этот человек в известном мне сценарии был одним из разработчиков знаменитой и реально работавшей тактики «ударил-убежал», благодаря которой считанные эскадрильи повстанцев выпили огромное количество крови у огромной империи. Это Люк Скайуэкер, более известный на Татуине как Люк Ларс, как и было уговорено, представил меня по фамилии биологического отца Дарклайтер. Полным отшельником адмирал, конечно же, не был, и за обстановкой на планете следил, и поэтому эти две фамилии он знал, как и явно узнал и фамилию Энакина, и Лутриллианца, а после быстро перевел взгляд на клона и, судя по загоревшемуся в глазах огню, сопоставил все в одно целое. Человек передо мной, гений, один из лучших умов галактики, а не селюк какой-то. Какая интересная компания у вас собралась, хмыкнул Адар. Присаживайтесь, в ногах правды нет, я даже знаю, что вам нужно. Стоять смысла не было, и подав пример остальным, я действительно уселся в довольно хлипкий стул, стараясь его не развалить одним неловким движением. Моему примеру последовала и остальная троица, и кажется, даже Рекс наконец сложил в голове свою роль в заманивании адмирала в наши сети. Не угадали, в первую очередь я хотел честно выкупить координаты батальона, зашел я с совсем неожиданной стороны, по крайней мере того места, где вы его оставили в якобы поврежденном состоянии. Батальон был звездным линейным крейсером типа «Претор», 4-километровой махиной, разработанной Куатом еще в древние времена, но успешно модернизированной перед самыми войнами клонов. Именно его доверили адмиралу в конце «Войн клонов», на пике его карьеры, и именно при его помощи он симулировал свою смерть. В известной мне истории его нашли повстанцы, и судя по всему в относительно целом состоянии, если они смогли снять с него целый реактор, который потом питал базу на Хоте. Ввести эту штуку в строй оригинальный альянс не мог, а вот мы. Посмотрим, что можно сделать. Очень сильно хочется иметь свой собственный суперразрушитель, пусть и прошлого поколения, в крайнем случае его всегда можно разогнать и запустить в звезду смерти в качестве брандера. Однако консультативные услуги и пара советов по тактике и стратегии тоже были бы нам интересны, продолжил я, смотря на внешне невозмутимого адмирала, который, однако, в силе свой интерес выдал. У нас есть несколько рекомендаций, да и ваш послужной список не нуждается в представлении и идеально подходит к условиям. Раньше, чем он успел ответить, я выхватил из внутреннего кармана деку с небольшим вмонтированным голопередатчиком, дорогая, между прочим, вещь, и при помощи силы отлевитировал прямо к хозяину, бывшему, между прочим, союзником джедаев во время «Войн клонов». Там внутри рекомендации от сети Ашгада, которого вы консультировали в процессе первых модернизаций Z-95, и ваших сослуживцев, полковника Мибура Гаскона и генерала Карлиста Риекона, звонко осыпал я адмирала именами, одновременно впервые мягко коснувшись его живой силой. Все голозаписи сделаны в течение этой недели. Уже не сдержав своего удивления, Таллан сгреб деку, по очереди запустив и прослушав короткие сообщения, записанные всей троицей. Сложнее всего было с эльдеранским генералом, однако договорились, тот тоже рад был бы видеть старого боевого товарища. Даже старый лис Ашгат нашелся, удивительно, почти не постарел, наконец молвил адмирал, говорите консультации, и кому же именно? Я прекрасно вижу, что вы тут задумали, хоть и компания у вас странная. Отец тоже в деле, мы воевали с ним вместе. Тут фыркнул уже Соломахал, словно забыл, что сам был завербован в очень схожих условиях, только что с гораздо меньшим пафосом. А вот от Рекса неожиданно почувствовалась волна грусти при упоминании Энакина. Это он еще не знает, в какой роли тот выжил. Не нужна ему пока эта информация. «Отец, как мне известно, погиб при штурме храма джедаев», — сообщил я официальную легенду для узкого круга, знающего о моем происхождении, хотя то, что вы вместе делали при Баламаке, безусловно является для нас сейчас образцом для подражания, особенно после того, как мы получили от Инкома истребители следующего поколения. Одновременно с этим при помощи силы я незаметно нажал скрытую кнопочку на деке, и голограмма Карлиста Риекона сменилась на голограмму Крестокрыла, того самого, или по крайней мере внешнего идентичного, которые инженеры компании Инком при участии переманившего их бывшего сенатора, в итоге доделали на несколько лет раньше, чем в известной мне истории с испытаний, которых только что вернулся Бикс. И все же, кого вы просите консультировать и по каким вопросам? Вернул дискуссию в нужное ему русло адмирал, тем не менее внимательно изучая голограмму Т-65. Небольшая рассеянность была именно тем, что мне надо для того, чтобы незаметно вторгнуться в голову адмирала. Да он, собственно, и сам был почти готов уйти на любую подвернувшуюся войну, не связанную с моментальной смертью. Засиделся на пенсии этот муж, никакой коррекции или вообще насилия над личностью тут не нужно. Просто вдохнуть в него больше уверенности и прогнать осторожность. Формально мы еще не подписались, и в процессе организации, запланированной, картинно развел руками я. Однако к концу этого месяца Альянс за возрождение республики будет создан и официально, предъявив претензии на преемственность от республики. Нашим пилотам и командирам кораблей нужна школа и консультации в разработке тактики. А не трусливому, но завидевшему на печке льву волшебник Гудвин подарил храброе сердце. Вернее, помог вспомнить прошлое, вернув немного резвости при помощи небольших манипуляций с силой. Альдиран. Начал было Таллан, но был тут же перебит Соломахолом. Почти два десятка сенаторов, служивших еще республике, генералы и высшие офицеры Великой Армии Республики, включая джедаев, вновь фыркнул Лутрил Лианец, какая еще легитимность нужна в этой ситуации? Палпатин пытался тебя убить, как только ты стал вторым по популярности человеком в галактике после него. Не хочется отомстить, как и для многих других инородцев, честно служивших республике, для Лутрил Лианца месть Палпатину была чем-то личным. Даже больше, чем для сети Ашгада. А ведь Адар Таллан действительно недолго, но был вторым по популярности человеком галактики, когда военная пропаганда сделала его лицом флота, генералом-героем, победителем и при этом человеком. Потом, правда, Адар проявил позицию, открыто и публично выступив против Палпатина, но быстро понял, что возможности сопротивляться в той системе у него нет, и поспешил подстроить свою фальшивую смерть. Возможно, именно поэтому расследование смерти вчерашнего всеобщего любимца никто и не вел. Любой режим любит только мертвых героев. Только консультации, значит, повстанцы начинающие. Все, он решился, остальные детали, прибежали просить отдать мой линкор и разработать вам тактику, и думаете, что сможете ее успешно применять сами. Это вам не пара тысяч пехотинцев на поверхности, это флот. Думаете, эти машинки при всех их характеристиках будут работать в руках вчерашних рекрутов без образования и опыта? Сдержать улыбку было сложно, но необходимо. Мы проговорим еще довольно долго, но я уже был готов отдать руку и с уверенностью сказать, что у меня есть первый полноценный адмирал, которого можно выставлять против любого из будущих 13 палпатиновских гранд-адмиралов. В конце концов, в известной мне версии истории он был одним из тех, кто победил Галактическую империю, превосходящую силы повстанцев в несравнимых масштабах. Оставался последний штришок. Я еще раз нажал ту самую кнопочку на деке, вновь сменив изображение на куда более масштабное. «Время не ждет, адмирал», — позволил я себе театральную паузу, давая ему внимательно рассмотреть голограмму Звезды Смерти. Этот боевой планетоид будет готов в течение 3 лет, и он сможет уничтожать планеты одним выстрелом. Где-то слева от неожиданности охнул Рекс, не знавший эту информацию раньше. Ничего, таких людей интересуют именно невыполнимые задачи. Нам нужны лучшие, не радианцу и не выходцу из Централи же доверять командовать флотом. Вызывал, лениво и без стука зашел в кабинет Грида. Что-то реально случилось? Что ты так возбужден? Жизнь радианца доказывала, что никогда не надо было говорить никогда. Его карьера охотника за головами так и не задалась, и Грида вновь вернулся на Татуин, на котором он и вырос, надеясь перезапустить свою карьеру здесь из самого низа, устроившись работать на хаттов, однако многочисленная родня из клана Тицу быстро объяснила ему, как изменилась жизнь на планете детства и что теперь не стоит появляться здесь охотником за головами, кроме совсем уж исключительных случаев, да и работа на хаттов больше не является лучшим выходом. На планете возник новый порядок, пока еще терпевший хаттов, но стремительно вытесняющий их из всех сфер жизни. Ардианская диаспора отлично в него встроилась и теперь ей нужны были умеющие держать бластер соотечественники, но не в качестве охотников за головами, а в качестве солдат. Благо платили неплохо, а подряд фактически был семейным, поэтому Грида согласился. «Я только что говорил Савар, и у него плохие новости», – проворчал старик Брида, приходящийся молодому радианцу кем-то вроде троюродного дедушки. «Срочно поднимай по тревоге всю свою группу и учитывай, что наши каналы могут прослушиваться. Нас могут атаковать в любой момент. Я пока передам это по цепочке». Младший радианец начал было демонстративно зевать, однако тут шестеренки в его ленивой, но не беспросветно тупой голове зашевелились и многое начало складываться в одну картину. Они и так с утра находились в состоянии повышенной тревоги из-за неизвестной угрозы, а теперь информация о возможных проблемах приходит из самого неожиданного источника, от дядюшки Авара Суккула, в отличие от других радианцев, делавшего карьеру специально как можно дальше от семьи и вполне комфортно устроившегося в Черном Солнце в качестве полноценного Виго. «Свяжись с сутенером в первую очередь», — сказал бывший наемник, резко ставший более собранным, подразумевая Биба Фортуну, «я бегом к парням, буду поднимать вообще всех». Что-то внутри него кричало о том, что сейчас лучше не лениться и не шутить. Паранойя не один раз спасала Грида, и он привык ей верить. «С ним-то я попробовал связаться первым делом. Он не отвечает», — недовольно прокряхтел Брида, «помогут тебе боги». Не верящий ни во что кроме собственной удачи, Грида просто молча развернулся, поспешив выйти из кабинета Брида и поспешить вниз. Это его и спасло, когда в кабинете старого радианца неожиданно раздался взрыв, волна от которого донеслась и до успевшего выйти из помещения младшего радианца, сбрасывая вниз по лестнице. Впечатавшись головой в пол, Грида провалился в спасительное небытие. Разговор с Адаром Талланом у нас затянулся почти до самого вечера и в конце ушел в такие частности, что все присутствующие кроме меня в этих мелочах понимали гораздо лучше. Вербовка завершилась успехом, и кажется, никто кроме меня так и не понял, это мы успешно завербовали адмирала по плану или он сам проявил инициативу, выторговав себе место во главе штаба еще не полностью существующего флота, то есть его фактического командующего. Мы договорились, что Дарклайтер уже без меня вернется за адмиралом послезавтра сразу на фрахторике, чтобы доставить его на Куларин, где сейчас находился временный штаб той части флота, что маскировалось от легальную охранную компанию. Система, фактически управляемая одним бывшим джедаем, покинувшим орден еще до войн клонов ради свадьбы на бывшем сенаторе от сектора, сейчас была нашим главным легальным хабом, опережая и Татуин, и Серина, где приходилось хотя бы немного, но маскироваться и соблюдать приличия. Остальные же базы и захоронки, разбросанные уже по всей галактике, были слишком небольшими, тайными и нелегальными. Конечно, иногда это были и склады или даже небольшие доки, арендованные на подставные компании, однако они не предназначались для долговременного базирования. «Как впечатление?» – спросил я у Рекса, когда мы немного отошли размять ноги от уже начавших чертить что-то прямо на песке Солома Халайталлана, спорящих о том, как лучше построить скрытые от империи маршруты снабжения в Среднем Кольце. До клона, кажется, все же дошло, зачем он на самом деле здесь присутствовал, совсем не для участия в вербовке адмирала, и старательно обдумывал весь массив вывалившейся на него информации, резко масштабировавший его картину за пределы подготовки сил специальных операций, которыми он был занят. «Масштабные, более чем масштабные», — хмыкнул клон, в голове которого, кажется, очень активно вращались шестеренки. «Получается, ты готовишься воевать минимум лет 10, войны клонов шли 3 года, а самому Рексу сейчас было лет 25, если я не ошибаюсь, и 10 лет это почти вся его оставшаяся жизнь, как он думает, даже в случае генной терапии, что замедлит старение. Про проект «Лазер» знает примерно 10 разумных в галактике, включая 3 непосредственных исполнителей, и клонов пока никто не посвящал в него, до готовности. Фактически, прямо сейчас клон принял решение оставаться здесь совсем до конца. Мне хотелось бы управиться раньше, но нам нужно не просто убить Палпатина, но еще и сделать это вовремя, чтобы империя оказалась в подходящем состоянии для перехвата власти или по крайней мере для ее коллапса и развала на части, абсолютно честно признался я, от 5 до 7 стандартных лет на первую часть, от 3 до 5 на вторую с наведением порядка, даже оптимистичнее события из известной мне реальности, к слову, но о том, что Палпатин может возродиться пока лучше не знать никому, кроме Скиппи и Цетрипа, в памяти которого лежит запись с описанием всех будущих событий, на случай моей смерти, предназначенная для узкой группы разумных из числа моего ближнего совета, а Венералкой 3 мастеров. Но в остальном я с Рексом планировал быть честен настолько, насколько это возможно. Значит, нужно срочно увеличивать количество рекрутов и форсировать операцию, о которой мы говорили раньше, помрачнел Рекс. Придется действительно набирать и народцев в СО, и кроме мелких, радианцы давно уже подходят с предложениями. Клон, довольно неожиданно, за последние 15 лет обзавелся еще и сильными нотками расизма, очень странно работающего и не ко всем инородцам, но среди клонов эта часть идей человеческого превосходства вообще на удивление хорошо заходила, даже среди завербованных нами и желающих воевать против империи. С моими сиренийцами не сравнятся, конечно, но тоже заметно. Однако Рекс мне нужен и заслуживает доверия не только поэтому, а из-за сложившегося у него очень специфического отношения, сначала к Энакину, а сейчас перешедшего по наследству и ко мне, непонятно и незнакомого и моим современникам из прошлой жизни, и большинству населения этой галактики. Это была доброжелательная и самоотверженная верность вассала к сюзерену, даже если сам Рекс не рефлексировал свою верность полностью так. В моей прошлой жизни большинство читателей Толкина уже не могли понять это, списывая взаимоотношения между Фродо и его Сэмом в лучшем случае на дружбу, в худшем на гомоэротизм. Однако такое бывает и в том мире, в котором я живу свою вторую жизнь. Поэтому от Рекса я жду то, что не могу ожидать ни от одного другого члена ближнего совета, верности до конца. Возможно, чего-то такого стоит ждать и от девочек, но женский разум всегда останется женским, особенно когда ты в него влезал. У сиренийцев, вроде бы как следующих за мной из-за вассальных обязательств, например, такого же крепкой верности не было, да и шли они за молодым графом Дуку, который обещал им реванш и отмщение, а не лично за Люком с далекого Татуина. Как только будете готовы, чтобы не захлебнуться там кровью, то начнет тут же, кивнул я, соглашаясь с требованием Рекса сдвинуть сроки вперед. Сам определишь, когда СО будут готовы, усилим дроидами и джедайской поддержкой штурмовую группу. Ладно, давай вытащим нашего фыркающего генерала из дискуссии, чтобы вернуться на базу до наступления ночи и бури. Действительно начинало смеркаться, а скоро еще должна была начаться большая песчаная буря, которая, как обычно, испортит всю связь и навигацию, если не успеть до нее. Поганое время, волчий час. Рекс молча кивнул, соглашаясь с тем, что пора сворачиваться. Не без усилий, но увлекшихся военачальников удалось разлучить, напомнив о том, что штаб в расширенном составе в любом случае вскоре соберется и отправится назад к скайхопперам. Отличные перспективы, настоящее большое дело, возбужденно фыркнул вошедший во вкус Соломахал. Не зря я тогда согласился на эту авантюру. Подумать только, целый брошенный линейный крейсер, еще и относительно целый, что могли наделать эти пиратишки на доисторических истребителях. Я не представляю, где мы возьмем столько разумных, чтобы укомплектовать такое количество кораблей, на которые вы рассчитываете, был куда более осторожен Дарклайтер. Вслед за каждым вторым татуинцем хотите мобилизовать и каждого второго лутриллианца. Присказка о том, что мы уже фактически выжили из Татуина весь мобилизационный ресурс от 15 лет и старше, действительно ходила, и была не так уж далека от правды, и Бикс любил ее адаптировать под все новые миры и секторы, где мы появлялись, от Набу и Серина до Централи, Бакура и Альдерана, да хоть всех, все лучше, чем жизнь на Лутрили, фыркнул генерал, когда мы уже подходили к скайхопперам. Ничего, нам для начала всего пара миллионов нужна, легко найдутся, а там уже при масштабировании будет легче. Соломахала явно накрыла флешбиками со времен войн клонов, с присущими особенностями комплектации в тот период, но тогда то республика просто в один момент мобилизовала секторальные и планетарные армии и флоты, в то время как мы пока может рассчитывать только на очень осторожные действия считанных систем, большинство из которых нельзя подставлять под удар раньше времени. «Давай, вы первые на взлет», — похлопал я по плечу Бикса, которому этот поток мыслей и воспоминаний слушайте в полете, полковник, а какие в связи с новыми обстоятельствами планы насчет численности СО? Надо будет подсчитать точно, но с наскока так нельзя, задумался Рекс, параллельно довольно быстро залезая на пассажирское место. Сейчас мы вообще разворачиваем пробный полк, то есть чуть больше 2000, и в планах масштабирования до бригады старого комплекта, это значит будет 10 тысяч. Пойдет легче, если у меня будет достаточно инструкторов, пока же не хватает рук и мозгов. Набрать подходящий по физическим параметрам молодняк можно, обучить и вооружить их, другой вопрос. Да у нас пока все наземные силы собственной организации освобождения внешнего кольца, не считая в будущем подчиненные полиции и армии ожидаемо союзных секторов и планет, меньше 2 бригад по такому стандарту. Понятно, в нынешних условиях и с ограниченной пропагандистской кампанией этого пока хватает, да и флотские экипажи нужны сейчас куда больше, однако и тем не менее. Посыл Рекса понятен, ему очень сильно нужны инструкторы, желательно старые и знакомые с его тактикой, а просто нанять уродиумную банду мы пока в открытую не можем, хоть и сделаем чуть позже. Я буду сам на операции и попрошу орден выставить все, что у нас есть. Кивнул я, запуская двигатель скайхоппера и поднимая его в вечернее татуинское небо, только опытных джедаев, конечно, никакого молодняка пока, но об интеграции одаренных ты тоже подумай, не как джедаи-командиры, а в качестве самых элитных боевых единиц. Т-16 взмыл вверх, устремляясь вслед за аппаратом Бикса на юг, постепенно набирая высоту, оставляя надежду оказаться на базе до заката. Дарклайтер уже набрал скорости, немного оторвался и пора было нагонять его. Надо бы возобновить тренировки в качестве пилота, благо есть причина в виде выпуска первой партии новеньких крестокрылов. Особую джедайскую партию еще не сделали, но фиксер, неожиданно оказавшийся в проекте, обещал как можно скорее. Еще нужно ускорить адаптацию брони под неклонов и тем более инородцев. Опять продолжил о своем Рекс, у нас есть ремонтники, но не. Предчувствие появилось в самый последний момент, заставляя резко заложить скайхоппер в сторону, уходя от первой ракеты, взорвавшейся на безопасном расстоянии от ушедшего в резкой пике Т-16. Из Пликса бьют. Я увидел точку пуска, моментально сообразил пришедший в боевой режим Рекс, забирая в стратосферу, скорее. Он всего на 40 километров бьет, не успел. Я почти увернулся от второй ракеты, в отличие от первой, видимо обладавшей системой самонаведения, и даже закрыл себя и пассажира от взрыва, однако не успех сохранить весь скайхоппер, чем-то пришлось жертвовать. Хат, как не вовремя, уроды, Бикс, код зеленый, прокричал я во все еще чудом активный передатчик, активировав экстренный канал, который может услышать любой наш пост, надеясь, что надвигающаяся буря не заглушит нас, и если не Дарклайтер, то спутник на орбите поймает сигнал. Полковник, держись крепче, идем на жесткую посадку. Резервных ранцев как назло в скайхоппере не было, сам виноват, не проследил. Убью за раздолбайство ответственного, кто вообще выпустил в рейс неукомплектованный борт. Придется садиться, стараясь не разбиться, пока подбитый Т-16 еще не потерял управление полностью, а поверхность тем временем стремительно приближалась.